Этот коров так уж и знат. Дойдет до конюшни, остановится и хваст подымет. А Данила не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине, утром прикачало к берегу, а встать не может. Ноги умерли с морозу. Федьки боится. В лес на коленцах бежит, ноги как кряжа волокет. И вдруг слышно, лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал: «Зверь, а ли человек?» И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу. «Помрем лучше, братец», — говорит слепой. «Кто нам рад этим-то? По миру будем ходить, коль работать не заможем, утешить безногой. У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целый человек и станет. А теперь затянемся в тайбалу, переждем, не обойдется ли Федькино сердце». Зашагал слепой под север. На себе несет брата. Тот командует: «Право, лево, прямо». У глухого озера нашли избушку, от ветру дождя схранится. Связали извичья морды ловушки, рыбку промышляют. Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половина не дошли. Живут братья, быват и месяц. Оборвались, в сажу уморались. Данила и сказывает: «Вот что, Митя, зима эта пострашнее будет Федьке. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чё пытать. Отсюда под юг должна быть трактовая дорога, я с малой езжал. По дороге все, под юг идти. Федькиного отчишка, летний дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра шипучих минеральных вод, другая дыра огнедышаща, подземную лаву выкидывают. Шипучая вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это загробучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменем обнес, никому хода не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станьку подвигаться». В озеро отмылись, вяленые рыбки увязали, сел хромой слепом на плечи и командует: «Право, лево, прямо». Подойдут да полежат у ручейка, либо где ягод побольше. Нашли трактовую дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада, высоченная ограда, рядом деревнюшка. В деревню бедные странники и зашли. Крестьяне забоялись этих великанов, на постой не пускают, что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица, тоненько, беленько, личушко, как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данил изговорил: «Голубушка, не бойся нас, убогих людей. Мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились, приволокли сюда по добру живу воду». Девица покачала головой.